способствовала ли революция развитию капитализма. Ранние историки, особенно принадлежавшие к марксистской историографической традиции, были уверены, что французская революция способствовала развитию капитализма. Никаких специальных исследований на этот счет, как правило, не проводилось. Исходили из того, что поскольку революция, как писал Маркс, обеспечила переход от феодального к буржуазному, то есть к капиталистическому способу производства, то иначе и быть не могло. На первый взгляд это действительно так. Уже до 1789 года внедрялась капиталистическая аренда, происходило разрушение сеньории, в нее активно проникали новые капиталистические отношения. Хотя революционные преобразования не сотворили в этом плане ничего нового, они, несомненно, способствовали развитию этих тенденций, хотя и до определенной степени. Превращение крестьянских держаний в собственность, ликвидация ряда повинностей и десятины, отмена сеньориальных пошлин способствовали увеличению доходов крестьян на 10-15% волового урожая. Раздел общинных земель, покупка национальных имуществ, приобретение собственности дворян и буржуа позволили крестьянам значительно увеличить объем находившихся в их руках земель, укрепили традиционную для Франции мелкую земельную собственность. Знаменитый французский историк Жюль Мишле с гордостью писал в 1846 году. «Земля во Франции принадлежит 15 или 20 миллионам крестьян, которые ее обрабатывают. В Англии же она является собственностью 32 тысяч аристократов, которые сдают ее в аренду. Англичане не так укоренились на своей земле. Они эмигрируют туда, где можно вести прибыльные дела. У них говорят «наша страна», мы же говорим «родина». У нас человек и земля связаны воедино и не расстаются. Они вступили в законный брак до гробовой доски. Француз и Франция – супруги. Франция – страна справедливости. Земля в ней принадлежит, за немногими исключениями, тем, кто ее возделывает. Велика собственность или мала, она возвышает человека в его глазах. Даже тот, кому нечего уважать себя за личные качества, уважает и ценит себя за то, что у него есть собственность. Впрочем, исследования по экономической истории революции за последние полвека заставляют взглянуть на эту идиллическую картину совсем иначе. Несмотря на перераспределение земельной собственности, в списках крупнейших плательщиков поземельного налога в 1803 году почти во всех департаментах первая дюжина состояла преимущественно из старой земельной аристократии. Значит ли это, что дворянство сохранило свои земли? В значительной степени. Иммиграция дворянства, вопреки стереотипам, была относительно невелика, по разным подсчетам от 5 до 20%. А в большинстве своем второе сословие смогло адаптироваться к революции и не только сохранить значительную часть своих земельных владений, но и приумножить их. Особенно в тех случаях, когда дворяне шли на службу республики, как это сделал, к примеру, Поль Баррас. В то же время основная масса крестьянства по-прежнему испытывала большую нехватку земли. Увеличение доходов крестьян и их земельной собственности, в том числе и мелкой, задерживало отток населения в города и тем самым препятствовало развитию рынка свободной рабочей силы. Вложенные в землю деньги не шли в промышленность, задерживали аграрную революцию. Общая численность сельского населения не только не уменьшалась, но, напротив, росла, причем значительная часть крестьян не могла вырваться из бедности. В середине XIX века 37% крестьянских дворов были по этой причине освобождены от уплаты налогов. Сравнение урожайности основных зерновых культур в 1781-90 годах с 1815-24 годами показывает, что она снизилась примерно на 28% для пшеницы, на 24% для ячменя, на 15% для ржи. Еще более печально обстояли дела в промышленности и торговле. Казалось бы, уничтожены цехи и таможни, а отменены многие сдерживавшие рост производства регламентации времен старого порядка, провозглашена свобода предпринимательства, формально создан национальный рынок. Отчего же это не привело к экономическому росту? Опыт революции показал, что хотя институциональные и юридические препоны, безусловно, мешают развитию промышленности и торговли, сама по себе их отмена значит не так много, как нередко думают. Национальный рынок действительно сложился, но только во второй половине XIX века, в частности, с развитием железных дорог. Революция способствовала обогащению многих людей, скупщиков и спекулянтов, армейских поставщиков, политиков и генералов. Однако среди них было мало предпринимателей и еще меньше предпринимателей капиталистических. В хлопковой промышленности, а это был один из самых динамично развивавшихся секторов, на 1806 год среди 148 владельцев предприятий всего 20% выдвинулись в ходе революции, а 80% и до нее были банкирами, промышленниками или торговцами. Напротив, люди богатые и предприимчивые пострадали от французской революции едва ли не в наибольшей степени, и от крестьянских и городских волнений, и от принудительных займов и реквизиций. Особенно тяжело им приходилось в годы правления монтаньяров. В речах Робеспьера богачи постоянно именовались эгоистами и упоминались в ряду врагов революции и республики. Тирании богатых противопоставлялась порабощению бедных. Именно богатые, с его точки зрения, несли ответственность за страдания простых людей. В декабре 1792 года он говорил: «Священная собственность, собственность народа, принесена в жертву интересам преступной торговли, а жизнь людей – роскоши богачей». За годы революции промышленное производство сократилось на 40%, в ряде отраслей – до 50%. Пик падения пришелся на 1795 год. Французская промышленность оказалась в значительной степени отрезана от внешних рынков. Политические изменения вкупе с эмиграцией дворянства привели к падению производства предметов роскоши. Инфляция и максимум цен существенно затрудняли обмен товарами и капиталами. Хотя государственный долг к концу наполеоновских войн был намного меньше, чем в 1789 году, французы на долгие годы привыкли не доверять бумажным деньгам, банкам и инструментам кредита. Начатая в 1792 году война нанесла непоправимый ущерб морской торговле, на которой в течение XVIII века в значительной степени основывался рост французской экономики. С 1789 по 1812 год количество судов дальнего плавания сократилось в 10 раз. Многие порты пришли в запустение, наиболее крупные – Бордо, Нант, Марсель – сильно пострадали из-за отчаянных попыток сопротивления диктатуре монтаньяров и последующих репрессий. Особенно показателен здесь пример Бордо, население которого за 20 лет сократилось практически вдвое. Начавшееся в 1791 году восстание рабов в Сан-Доминго стоило Франции той значительной части ее внешней торговли, которая была основана на импорте и реэкспорте сахара и кофе. В результате, если в 1789 году объемы французской и английской внешней торговли были практически равными, то выйти на дореволюционный уровень французы смогли только к 1825 году, а вновь сравняться с англичанами им удалось только к 1980 годам. Капитализм, несомненно, продолжал развиваться и после революции, как, впрочем, он развивался и до нее. Однако современные исследования заставляют подозревать, что усиление капиталистических тенденций во французской экономике XIX века происходило не благодаря, а вопреки событиям 1789-99 годов. Развитие науки. Не менее противоречивое и наследие французской революции в области науки и культуры. Развитие культуры в этот период тесно связано с теми процессами, которые происходили в интеллектуальной жизни Франции на протяжении всего XVIII века. Расцвет философии, истории, литературы, политической экономии в век просвещения, многочисленные труды французских математиков, физиков, химиков, астрономов привели к тому, что имена ученых и философов, активно работавших в годы французской революции, и поныне известны всему миру. Последним просветителем нередко называют маркиза Мари-Жана Антуана Николя де Кондорсе, философа и математика, непременного секретаря Академии наук, члена Французской академии, тесно общавшегося с Тюрго и Вольтером, прославившегося своими работами по теории вероятности и механике движения комет. Не ограничиваясь чистой наукой, он активно включился в идейную борьбу, выступал против рабства и в защиту протестантов. Самый известный его философский труд – эскиз исторической картины прогресса человеческого разума, был создан в то время, когда Кондорсе скрывался от властей при диктатуре монтаньяров. Его отличала безграничная вера в прогресс и неотвратимое торжество человеческого разума, который, благодаря просвещению, положит на всех континентах конец многовековому рабству человечества. Развитием разума Кондорсе объяснял и поступательное движение истории. В естественных науках блистал Жозеф-Луи Лагранж, автор многочисленных работ по различным разделам математики. Оставив должность президента Берлинской академии наук, он в 1787 году переехал во Францию, где также был избран членом Академии наук. В годы революции он создал два своих капитальных труда – «Теория аналитических функций» 1797 и «О решении численных уравнений» 1798, оказавших значительное влияние на развитие математики в XIX веке. Лагранж высоко оценивал другого выдающегося математика – Гаспара Монжа, также член Академии наук, создателя начертательной геометрии, занимавшегося, в частности, исследованиями в области механики твердого тела, металлургии и воздухоплавания. В 1795 году вышел его труд «Приложение анализа к геометрии», а в 1799 году, ранее засекреченное из-за необходимости сохранения военной тайны, «Начертательная геометрия», принесшая ему всемирную славу. Произошедший в XVIII веке переворот в химии связывается с именем Антуана Лорана Луазье, в 24 года ставшего членом Академии наук. Он открыл закон сохранения вещества, доказал, что углекислый газ – это соединение кислорода с углеродом, а вода – соединение кислорода с водородом. Поставленные им опыты показали, что при дыхании поглощается кислород и выделяется углекислый газ, что позволило Луазье уподобить процесс дыхания процессу горения. Помимо этого, он ввел понятие «химический элемент» и химическое соединение и стоял у истоков новой отрасли науки – термохимии. Сотрудничавший с Луазье Клод-Луи Бертоле установил состав синильной кислоты и сероводорода, проводил опыты с хлором, в частности, разработал новую методику отбеливания тканей и открыл новое взрывчатое вещество, которое можно было использовать вместо селитры при изготовлении пороха, так называемую бертолетову соль. Однако развивались не только прикладные науки. Перед революцией широкую известность приобрел Жан-Сильвен Бои, астроном, прославившийся изучением спутников Юпитера и вычислениями орбиты кометы Галлея, создавший высоко оцененную Вольтером пятитомную историю астрономии. На изучение астрономии специализировался и Пьер-Симон Лаплас. В 1796 году он опубликовал «Изложение системы мира», в котором высказал гипотезу о формировании Солнечной системы из газовой туманности. С 1798 года выходил его многотомный труд «Трактат о небесной механике». Несмотря на то, что при старом порядке государство покровительствовало науке, новым опытом и открытием, все эти и многие другие знаменитые французские ученые, будучи уверенными в необходимости перемен, охотно поддержали революцию, ни один из них не оказался в эмиграции. Бои был избран депутатом Генеральных Штатов, стал председателем палаты третьего сословия, а затем и мэром Парижа. В парижском муниципалитете в то время заседали Кондорсе, Луазье, член Академии наук, геометр Жак-Антуан Жозеф Кузен и астроном Жан-Доминик Кассини. Впоследствии Кондорсе, член Академии наук, химик Луи Бернар Гетон де Морво и член-корреспондент Российской Академии наук, математик Луи Франсуа Антуан Арбагаст, станут депутатами законодательного собрания. Все они были переизбраны в конвент, депутатом которого стал и член Академии наук, химик Антуан Франсуа де Фуркруа. Помимо этого, Кондорсе входил в комитет по разработке новой конституции и стал одним из главных авторов так называемого «Жирондистского проекта конституции» 1793 года. Ученик Монжа, депутат конвента Лазар Карно, входил при диктатуре Монтаньеров в комитет общественного спасения, а впоследствии стал и одним из членов директории. После падения монархии Монж получил портфель морского министра, а в 1799 году пост министра внутренних дел занял Лаплас. Разумеется, ученые проявляли себя не только как политики. В созданной Академии наук по поручению Национального собрания комиссии, призванной разработать единую систему мер и весов, заседали Кондорсе, Луазье, Лагранж, Монж, Лаплас. Гетон де Морво, Лагранж и Монж участвовали в разработке революционного календаря. Немалую роль в победе французских войск над армиями коалиции сыграли и исследования в области обороны, внедрение бертолетовой соли, Опыты по усовершенствованию производства селитры и пороха, открытый фуркруа способ извлечения бронзы из колоколов для переливания их на пушки. Лавуазье, Монш, Бертоле, Гетон де Морво работали над усовершенствованием воздушных шаров, которые впервые начали использоваться для разведки и при осаде городов. Организация науки претерпела в годы революции кардинальные изменения. 8 августа 1793 года, вскоре после установления диктатуры монтаньяров, Национальный конвент постановил закрыть все академии или литературные общества, зарегистрированные или финансируемые нацией, включая Академию наук. До этого, в течение года после свержения монархии, сторонники новой власти безуспешно пытались лишить членства в Академии иммигрантов и других неблагонадежных ученых, но их коллеги этот порыв не поддержали. Тем не менее, некоторые известные академики, включая Кондорсе и Луазье, подверглись репрессиям во время террора. 2 года спустя, уже при Термидоре, вместо Академии наук будет создан Национальный институт. В числе первых его членов окажутся Бертоле, Гетон де Морво, Лагранж, Лаплас, Монш, Фуркруа. Званием члена института чрезвычайно гордился и Бонапарт. Создание человека обновленного. С первых дней французской революции лозунгом времени становится обновление, la régénération. Но если поначалу речь шла об обновлении Франции и монархии, то вскоре начинают говорить о глобальном обновлении, которое должно затронуть все сферы жизни общества и в полном соответствии с идеями просветителей сотворить нового человека, человека обновленного. Кондорсе писал: «Счастливое событие сразу же открыло широкую дорогу мечтам рода человеческого. В один миг возник вековой разрыв между человеком сегодняшним и человеком завтрашнего дня. Эта революция сменила не форму правления, она изменила мысли и желания. Она свергла не трон деспота, а ошибки и добровольное рабство. Людьми завтрашнего дня должны были стать и взрослые, и дети. Со взрослыми, безусловно, было сложнее, поскольку их моральные ориентиры были сформированы еще до революции, и их требовалось изменить. Для этого использовались все виды искусства, которые тем самым становились, по сути, инструментами пропаганды и создания новых религиозных культов. Литература и искусство в годы революции во многом оставались в рамках традиций классицизма и одновременно испытывали на себе влияние свойственного той эпохи увлечения зрелищностью событий, театральностью поступков, пышностью речей, образцами, почерпнутыми в Древнем Риме и Древней Греции. «Вложим новые мысли в античные стихи», — призывал автор известных элегий, идиллий и буколик Андре Мари Шенье. Особая роль отводилась многочисленным революционным праздникам, которые должны были, как сказал один из современников, бросить нацию в форму как тесто. Они рассматривались и как ритуалы, которые сплачивают людей, и как своеобразная форма воспитания, которая сопровождает всю жизнь человека от рождения и до смерти. На праздниках произносились речи, устраивались состязания и раздавались награды. Через образы, символы, аллегории и надписи у граждан формировалось правильное мировоззрение. В организации празднеств были задействованы многие художники и литераторы того времени, такие как депутат конвента Мари-Жозеф Шенье, который помимо от и сатир стал известен и как создатель различных гимнов и песен для революционных церемоний. Однако за пределами праздников значение и популярность песен в это время сложно переоценить. «Марсельеза», «Карманьола», «Выздоровление Марианны», «Пробуждение народа», о которых уже шла речь, сохраняли свою известность и годы спустя. В постановлении Комитета общественного спасения, принятом сразу после Термидора, школами для человека уже сформированного именовались и театры. Среди театральных жанров в первые годы революции прежде всего приобретает популярность трагедия. Пьесы нередко были связаны с событиями античной или французской истории. И в этом русле написаны драмы Мари-Жозефа Шенье, Карл IX, Жан Калас, Гай Гракх. Театр в это время, как правило, политизирован. В пьесах ищут отражение злободневных мотивов, будь то идеалы борьбы с деспотизмом королей или тирании Робеспьера. При диктатуре монтаньяров немало произведений было запрещено именно по политическим соображениям. На занавесах театров появляются революционные лозунги, отражающие дух эпохи. Так в одном из них слова «свобода» или «смерть» были после свержения Робеспьера заменены на слова «свобода» и «гуманность». Перед представлениями или после них актеров нередко просили исполнить популярные революционные песни. При Термидоре, наряду с трагедиями, наступает время комедий, в которых едко высмеиваются события недавнего прошлого, те люди, которые меньше года назад вызывали страх, некомпетентность и неграмотность пришедших во власть санкюлотов. Пропаганде революционных, а затем и республиканских ценностей должна была служить и живопись. Один из наиболее известных художников того времени, депутат конвента и член комитета общей безопасности Жак-Луи Давид, стал первым, кто увековечил реальные события эпохи революции в своей картине «Клятва в зале для игры в мяч». Впоследствии он создаст целую галерею портретов революционеров: портрет Баррера, смерть Марата, убитый Лепелетье. Помимо живописных полотен, революционное десятилетие нашло отражение и в сотнях имевших большой спрос и широкое распространение гравюр и карикатур, отображавших или пародировавших основные события и политических деятелей. Наконец, немалое внимание уделялось монументальной пропаганде, хотя большая часть памятников либо так и не была воздвигнута, либо просуществовала совсем недолго. Вместо королей и полководцев они должны были увековечивать французский народ и обретенную им свободу. Эти монументы зачастую сооружались конкретным праздником и нередко были перегружены символикой. Так, к празднованию и падению монархии в августе 1793 года по замыслу Давида на эспланаде инвалидов был воздвигнут памятник в виде Геракла, который описывался в проекте следующим образом. На вершине горы будет находиться колоссальная фигура, изображающая французский народ, твердой рукой собирающий воедино департаменты. Честолюбивый федерализм вылезает из своего грязного болота, одной рукой отодвигая камыши, а другой стараясь урвать свою долю. Заметив это, французский народ берет свою палицу, поражает его и загоняет обратно в стоячие воды, чтобы он никогда более оттуда не вышел. Реформа образования. Праздники и произведения искусства предназначались для граждан всех возрастов, но в большей степени они были, безусловно, ориентированы на взрослых. Чтобы должным образом воспитать детей, требовалась кардинальная реформа образования. Конституция 1791 года предусматривала, что будет обеспечено и организовано народное образование, общее для всех граждан, бесплатное в части, необходимое для всех людей. Соответствующие учреждения будут распределены по степеням сообразно административному делению королевства. В соответствии с этими замыслами в сентябре того же года Талейран выступил перед учредительным собранием с пространным докладом об организации народного образования. В нем прозвучали многие идеи, которые в большинстве своем с той поры будут восприниматься как аксиомы и в годы революции, и в наше время. Образование – это возможность для свободных людей стать еще более свободными, заниматься им должно государство. Школа должна быть светской, доступной для мужчин и женщин любого возраста. Начальное образование должно быть бесплатным. Это был радикальный разрыв с теми принципами, на которых основывалась система образования при старом порядке. Однако учредительное собрание уже завершало работу, и у него не было времени заниматься этой реформой. В законодательном собрании и национальном конвенте были созданы специальные комитеты по образованию. Их члены неоднократно выступали с докладами перед коллегами. В Декларации прав 1793 года было записано, что образование составляет общую потребность. Общество должно всеми своими средствами способствовать успехам народного просвещения и делать образование достоянием всех граждан. Конституция третьего года республики требовала от граждан, начиная с 12 года, обязательного умения читать и писать. Однако, несмотря на то, что после провозглашения республики образование стало мыслиться в качестве одного из важнейших способов укрепления режима, депутаты никак не могли определиться с его структурой. В годы диктатуры Монтаньяров предлагалось, в частности, отделять детей с 5 до 11-12 лет от родителей и воспитывать их совместно за счет государства на принципах полного равенства и строгой дисциплины. Другой план, созданный в те же годы, существенно более либеральный, предусматривал, что детей станут воспитывать проверенные патриоты, от которых, впрочем, не требовалось подтверждения каких бы то ни было умений и навыков. Однако эти попытки поставить на первое место моральные императивы вместо профессионализма, хотя и были одобрены конвентом, так и не реализовались на практике. К тому же очень быстро выяснилось, что местные власти зачастую не имеют возможности должным образом финансировать школы, а родители, особенно в крестьянской среде, противятся отправке в них своих детей. Средних школ было создано не так много, тогда как ученикам было и сложно, и долго, и дорого каждый день до них добираться и возвращаться обратно. Постоянно возникали проблемы с жильем для учителей и с размещением тех детей, которые были вынуждены жить не дома, а рядом со школой. Лишь при термидории и директории был найден компромисс между стремлением создать человека обновленного, возможностями государства и правом родителей самим решать судьбу своих детей. Образование вновь становилось платным. Начальная школа, предназначенная для всех, давала лишь базовые знания. Центральные школы в столицах департаментов предназначались для обучения детей из состоятельных семей. Частные школы не запрещались, но ставились под контроль местных властей. Эта система позволяла продолжать верить, что дети вырастут добрыми республиканцами, однако на практике работала не так хорошо, как планировалось в теории. Количество учеников в государственных школах уменьшилось, часть из них закрылась. Во многих департаментах доля частных школ доходила до 80%, назначенный государством учитель проигрывал конкуренцию частному. С учетом всех изменений политических режимов, которые пережила Франция в XIX веке, окажется, что механизм государственной школы будет отлажен лишь к концу этого столетия. В то же время, если республиканское начальное и среднее образование только находилось в процессе становления, то реорганизация высшего образования, напротив, оказалась очень удачной. Когда 15 сентября 1793 года Национальный конвент принял декрет о закрытии всех университетов, планировалось, что на смену им придут высшие школы. Сама идея была не нова, поскольку высшие учебные заведения для подготовки специалистов открывались еще при старом порядке. Но созданные при термидоре более десятка высших школ и ряд специализированных школ станут фундаментом французского профессионального образования. Среди них, в частности, высшая нормальная школа для подготовки педагогов и политехническая школа, причем само ее название было придуманным в 1795 году неологизмом, от греческого «поле» – «много». Значение создания новой республиканской системы образования выходит далеко за пределы и обучения, и воспитания детей. Фактически именно благодаря ей возник один из базовых принципов функционирования Французской республики. Позднее его назовут меритократией. Новая система предполагала, что при поступлении в высшие школы будут сдаваться экзамены, которые позволят отбирать самых сильных учеников. Это обеспечивало равенство возможностей и функционирование социальных лифтов, но одновременно и не способствовало получению излишнего образования теми, кого оно могло побудить желать большего, покинуть свое место в обществе, не имея на то никаких оснований. По сути, это было решение давать хорошее образование только избранным, лучшим, наиболее способным. Тем, кто в дальнейшем станет служить государству. Новой привилегированной элите, в основе привилегий которой будет лежать лишь талант. Наука об идеях. Политические изменения, происходившие в годы революции, породили немало попыток осмыслить их с философской точки зрения. Для сторонников революции это было вдвойне важно, поскольку позволило бы дать новым воспитательным практикам рациональное теоретическое обоснование. Дальше всего по этому пути продвинулась сложившаяся при директории группировка политиков и философов, вошедшая в историю под названием «идеологов». Их неформальным лидером считался Антуан де Стют, граф де Тросси. До революции богатый дворянин, масон, профессиональный военный. Либеральный депутат учредительного собрания дворянства. Во время заседания он ознакомится со многими, кто будет впоследствии входить в кружок идеологов. Проведя почти год в тюрьме и выйдя на свободу при термидоре, во времена директории де Тросси становится активным участником Совета народного образования. Считается, что Бонапарт предлагал ему вернуться на военную службу и принять участие в египетском походе, но философ после недолгого размышления отказался, предпочитая закончить свои научные труды. При консульстве он в числе первых станет сенатором, после реставрации – паром Франции, и будет гордиться прозвищем, которое ему дадут за твердость убеждений – упрямец Тросси. Примечание. Упрямец Тросси, Тету де Тросси, по-французски созвучно его имени Дестют де Тросси. Судьба Дестюта де Тросси как ученого была весьма необычной. Благодаря друзьям в 1796 году он становится членом института, хотя к тому времени у него, по сути, не было опубликованных научных работ. Тем не менее, он быстро приобрел известность как философ, занимающийся проблемами морали, теории познания, знаковых систем. Именно ему принадлежит термин «идеология», который он определял как «науку об идеях», понимаемых в широком смысле, как феномены, порожденные сознанием. Вслед за известным просветителем Этьеном Боно де Кандильяком, де Тросси воспринимает чувство как то, что лежит в основе человеческого разума. Фактически все, что участвует в процессе познания, сводится к чувствам. Философ выделяет четыре базовых характеристики сознания – восприятие, память, суждение и волю, то есть способность воспринимать чувственным образом окружающий мир, ощущать память о нем, ощущать связи между понятиями и ощущать свои желания. Три первых процесса отвечают за познание, четвертый – за деятельность. Теоретические изыскания, которые вели идеологи, в их число входил и один из создателей Конституции третьего года Дону, должны были, по их замыслу, принести и сугубо практическую пользу. Планировалось, что они будут применяться при обучении подрастающих поколений, чтобы сформировать людей, мыслящих системно и правильно, что позволило бы в дальнейшем преобразовать общество на рациональных основах. В этом проявляется своеобразная двойственность проекта идеологов. По своей нацеленности он, несомненно, наследник идеи просвещения и стремления французской революции создать человека обновленного, тогда как по своим амбициям это отрицание того, что было до него, попытка сотворить мир с чистого листа. Цена революционных преобразований. Говоря о наследии французской революции, нельзя не задуматься о цене, которую заплатила за нее страна. Точное число погибших мы не узнаем никогда. Статистика того времени не позволяет его подсчитать. Потери среди мужского населения в 1789-1815 годах историки оценивают в диапазоне от 860 тысяч до 1,5 миллиона человек, из которых более 2/3, как они предполагают, приходится на время правления Бонапарта. По приговорам революционных судов в годы террора было казнено примерно 16 600 человек. С учетом казненных без суда, общее количество жертв террора оценивают в 35-40 тысяч. В эти цифры не входят погибшие в ходе гражданских войн, в частности в Вандее, не говоря уже о том, что карательные походы приводили не только к уничтожению людей, но и к тому, что семьи оставались без крова. В вандейских деревнях было разрушено и сожжено около 20% домов, в некоторых это число доходило до 50%. Трудно переоценить и тот вред, который революция нанесла развитию культуры. Декрет от 14 августа 1792 года о разрушении памятников, вызывающих воспоминания о феодализме, требовал не оставлять доли на глазах французского народа памятники, воздвигнутые гордыней, предрассудками и тиранией, чем обрекал на уничтожение бесчисленное количество уникальных зданий и предметов искусства. Во времена диктатуры Монтаньяров были разрушены многие церкви, уничтожались архивы, памятники, скульптуры, полотна великих художников, бесценные книги. Были разграблены и пришли в запустение многие знаменитые дворцы. Нотр-Дам превращен в храм разума, а затем в склад. Знаменитые статуи ветхозаветных царей уничтожены, поскольку коммуна приняла их за изображение французских королей. К власти на местах нередко приходили люди без всякого образования, ненавидевшие тех, кто его получил. Для ускорения работы над составлением каталога национализированных книг предполагалось избавиться от тех творений, которые несли на себе печать старого порядка, уничтожив их или продав за границу. При терроре в тюрьмы были брошены автор Марсельезы, Руже де Лиль, друг многих просветителей, философ и востоковед Константен Франсуа Вольней, член Академии, поэт и моралист, известный своими афоризмами Себастьен Рош-Николя де Шамфор, просветитель, литератор и драматург Луи Себастьян Мерсье, медицинское светило того времени, первый хирург Европы, как называли его современники, Пьер-Жозеф де Со. Многие ученые и деятели культуры не пережили диктатуры Монтаньяров. Весной 1794 года был арестован и умер в тюрьме Кондорсе, долгое время скрывавшийся от преследователей. В апреле был гильотинирован бывший президент Академии наук, астроном Жан-Батист Гаспар Бошар де Сарон, в мае – Луазье. За два дня до падения Робеспьера на эшафот взошел Андре Шенье. При Термидоре эту политику стали называть вандализмом. В течение одного года они едва не уничтожили труды нескольких веков цивилизации, скажет о якобинцах современник. Те решения, которые принимали депутаты при Термидоре и Директории, от создания высших школ до распоряжения перевести в Парижский музей захваченные в Италии полотна и скульптуры, были вызваны, в частности, стремлением компенсировать тот ущерб, который оказался нанесен французской культуре. Всемирная революция. Как и многие другие попытки создать с чистого листа новый мир, революция не должна была, да и не могла, ограничиваться рамками одной только Франции. Предполагалось, что она принесет свободу всем народам мира, просветит их, подарит им счастье. Один из самых известных космополитов того времени, немецкий барон Анахарсис Клоудс, призывал: «Пусть лондонский Тауэр рассыплется на части, как парижская Бастилия, и не будет более тиранов. Если французский флаг станет развиваться над Лондоном и Парижем, вскоре он появится по всему земному шару. Провинции, армии, нации, завоеватели и завоеванные не будут более существовать. Люди будут путешествовать из Парижа в Пекин, как из Бордо в Страсбург». Таким образом, окончание революции мыслилось не только как обретенная на новом уровне стабильность, как говорилось в одном из многочисленных катехизисов, рассчитанных на то, чтобы донести новые идеи до не очень грамотного населения. Революция не должна иметь иного окончания, кроме как уничтожения тиранов и всех пороков, источников тирании. Эти амбиции так никогда и не реализовались, но их унаследовали следующие столетия. Принципы 1789 года постепенно завоевывали мир, и вместе с ними его завоевывал миф о том, что революция приносит свободу и счастье, разом решает все накопившиеся проблемы. Под знаком этой иллюзии прошли и 19 и 20 века. Французская революция никогда не была прошлым, она всегда была еще и будущим. 22 сентября 1876 года, в годовщину провозглашения Первой Республики, Виктор Гюго скажет: «Будем же с гордостью помнить, что она принесла миру свободу. Отмечать всякие годовщины означает готовить великие события». Для революционеров всех стран французская революция стала камертоном, с которым они постоянно сверялись. Симон Боливар, рассуждая о будущей конституции Венесуэлы, отмечал: «Ныне Англия и Франция привлекают внимание всех народов и дают им говорящие сами за себя уроки во всех сферах государственного управления. Революция этих двух великих народов, подобно ярчайшему метеору, залили весь мир столь ярким политическим светом, что ныне каждый думающий человек осознает, каковы права человека и каковы его обязанности, в чем состоят достоинства правительств, а в чем их пороки». Более века спустя Фидель Кастро в одном из интервью рассказывал: «В школе одним из эпизодов истории человечества, о котором мы читали с наибольшей жадностью, стала французская революция. Думаю, так же было у всех детей. И в подростковом возрасте это было событие, которое чрезвычайно нас интересовало». Он не только выучил французский язык, но и навсегда запомнил тот политический девиз, который революционеры подарили миру: «Свобода, равенство, братство». Весьма символично, что празднование 200-летия французской революции совпало по времени с новой чередой революций, вызванных крахом социалистической системы. Жак Ланг, бывший в те дни министром культуры Франции, провозгласил: 1789 возродился в Праге в 1989, в Берлине в 1989, в Москве в 1989, в Будапеште, Софии, Сантьяго-де-Чили, в Пекине в 1989. Кто бы мог подумать, когда в январе мы начинали празднование 200-летия, что в 1989 мы увидим, как революция придет во все уголки земного шара. Этим вечером мы не заканчиваем праздновать 200-летие. Этот вечер – прелюдия, своеобразное начало третьего века распространения наших свобод.